Сегодня мы продолжим занятие по словарю. И сегодня мы попытаемся пройти 6 понятий. Ну, здесь есть разные понятия. Есть понятия как очень глобальные по своему значению, есть понятия, так сказать, более такие локальные, более простые. И поэтому времени, соответственно, будет меньше тратиться на те, которые проще, и больше, которые посложнее. И вот в данном случае вот эти вот 6 понятий следующие, начиная с 10-го, там есть такие вот моменты, скажем, возникновения белого шара, например, здесь есть. И есть еще также далее, где возникает белый шар, например. Два вопроса, которые очень похожи друг на друга, но тем не менее я попытаюсь как-то несколько различно это растолковать. Ну, начнем мы с 10-го понятия «во всех временах». В книге написано так. «Во всех временах», то есть «во всех временах семи тел Земли». В каждом теле Земли время развивается в своем независимом ритме. Что такое семь тел Земли? Ну, конечно, напрашивается вывод, что это то же самое, что у человека. То есть эфирное тело, ментальное, астральное, там, атмическое тело, да, и кармическое. Но это все же не совсем так, потому что Земля, в отличие от человека, все же это как бы, живое тело тоже, но живет она иной жизнью. Во-первых, эта жизнь, она значительно сложнее с точки зрения перепадов энергетики, которые есть в этих телах Земли. И различный ритм энергетики этих семи тел Земли объясняется во многом тем, что наше астральное, так сказать, вот, пространство и астрал, о котором я говорил в позапрошлом занятии, очень загрязнен. И вследствие этого у Земли каждое тело, оно живет в независимом ритме, потому что иначе Земля просто не выживет. Если бы, скажем, Земля была бы в иных условиях, тогда между этими телами ритм был бы более гармоничный. Он был, в общем-то, тоже, конечно, индивидуальный, но в то же время он соприкасался с другим как бы более тесно, чем происходит в настоящий момент. И этим и объясняется, что человечество Земли испытывает много потрясений, много катаклизмов из-за того, что вот в таких неблагоприятных условиях Земля должна все время как-то балансировать свое состояние. И каждое тело, оно, в общем-то, живет в своем ритме, а соприкосновение одного тела с другим встречается с определенными трудностями. Тут и барьер сфер известный начинает возникать, и различные другие вещи. Энерговектора там не совпадают. Вот. И как раз вот на границах, когда вот существуют такие границы, как бы они, с одной стороны, как бы физические границы, но с другой стороны, как бы они энергетическо-пространственные. Они все-таки существуют, и там вот происходят вот эти все вот явления, которые не совсем благоприятные. Ну, скажем, вот вулканы как раз, они расположены там, где, значит, как бы Манипура Земли, если так условно говоря, это ее можно считать, сказать, поверхностью, условно говоря, так. А, значит, вот Кистана, это как бы вот вся эта вот внутренняя часть Земли, плод до ядра, ядро это Муладхара, вот там вот происходят эти вот вулканические процессы. Это следствие чего? Это следствие того, что не сбалансировано, скажем, вот это второе тело Земли, с Кистана, с третьим. Но я совсем не о том говорю, что вы можете подумать, что ну как же так, сказать, вулканический процесс – это естественное явление, все такое, это идет, сказать, развитие планеты, эволюция. Ну, конечно, это так. Но дело в том, что если бы Земля находилась в более благоприятных условиях, тогда бы эти процессы происходили не так спонтанно и не так резко. Они бы происходили более спокойно, более гармонично и более того, во многом бы они где-то согласовывались с менталитетом человечества. То есть человечество могло как-то благоприятно это влиять. У нас же менталитет человечества влияет, в общем-то, неблагоприятно на, в основном, на эту плазму планеты, то есть, которая составляет во многом тело с Вадхистаны, и поэтому у нас вот такие перепады возникают, климатические и все такое. Ну, в общем, это одна из причин, конечно, неблагоприятных моментов в климате Земли. Но, тем не менее, вот, вот эта вот независимость ритмическая, я сейчас повторяю, она существует от того, что Земле нужно выживать в этих очень сложных, в общем-то, пространственно-энергетических условиях. У человека несколько иначе все устроено, поскольку он является как бы существом более компактным, чем Земля, безусловно, и жизнь человеческая, она отличается от жизни Земли своей, как бы сказать, ну, магнитосферой, во-первых, это энергетикой по качеству и по специфике и по мощности. Но самое главное отличие то, что процессы временные текут совершенно по-разному, скажем, в жизни Земли и в жизни человека. Они только по-разному текут с точки зрения скорости, они текут по-разному с точки зрения энерговекторов, потому что энерговекторов времени у Земли значительно больше, чем у человека, ввиду того, что она занимает, так сказать, ну, важное место в Солнечной системе Земля, потому что она выполняет как бы роль посредника между энергетикой вот ближайших тел Меркурия и Венера, возможно, еще и говорят, что существует еще и вулкан, который рядом с Солнцем находится, и последующие. Вот. Ну, конечно, можно тут поспорить, могут поспорить, как вроде бы тут среднее звено здесь Юпитер, поскольку оно самое большее, там идет увеличение до Юпитера, потом сужение. Ну, это может быть физически правильно, но энергетически все же Земля, она выполняет роль посредника, потому что ее энергетика, она очень разнообразна и очень контрастна по сравнению с энергетикой других космических тел, поскольку жизнь на Земле, она течет в органоидной форме, в яркой органоидной форме, кроме флюидной еще жизни, субстанциональной. Здесь три вида жизни, они гармонично соприкасаются в каких-то моментах, где-то не менее гармонично, но тем не менее три момента существуют, тогда как, скажем, в других планетах там органоидная жизнь выявлена менее, скажем, чем на Земле. Там, скажем, есть, как, ну, там жизнь есть, конечно, в минералах, в камнях, там все такое, но это совсем другая форма жизни и совсем в другом времени. Вот. А у Земли вот все вот эти три жизни, они текут, в общем-то, на равных правах. И поэтому наша планета, она, с одной стороны, как бы является проводником энергетики, идущей от Солнца, поскольку вот это вот охват Земли, и, скажем, ее тело атмическое, оно простирается очень далеко, и, скажем, даже вудхическое тело, вот эти тела Земли, они выполняют во многом роль как бы посредников, в какой-то степени даже не то, что фильтруют, но во всяком случае как-то опосредуют энергетику Солнца, которая идет дальше. Вот. Возможно, это спорно, потому что есть и другие планеты, которые обладают, может быть, большей мощностью физической, скажем, по сравнению с Землей, энергетической мощностью, но тем не менее вот наличие трех форм жизни придает Земле такой как бы более, ну, утонченный, что ли, изощренный, более такой разноплановый характер. Вот, и поэтому Земля, она является планетой, в общем, такого универсального такого жизнеобеспечения, если так можно выразиться. Так как на Венере, скажем, органоидной жизни уже практически не существует, там есть только такая флюидная форма, она субстанциональная, безусловно. Вот. Поэтому она как бы более ущербна уже по сравнению с Землей. На Марсе тоже там органоидно очень так не сильно развита, так сказать, но есть там моменты. Вот, так сказать, Земля, она самая такая в этом плане планета, имеющая три вот этих формы выраженные. Но они текут, конечно, эти формы не совсем так, как бы хотелось, поскольку астрал засорен, но тем не менее, все-таки Земля, она очень важна. Если выкинуть, скажем, условно Землю из Солнечной системы, предположим, то, конечно, баланс здорово нарушится. Не только чисто физический баланс, так сказать, такой, с точки зрения физических законов, но и законы, ну, и с точки зрения вообще природных энергетических законов. Вот. Ну, собственно говоря, вот я тут немножко так пространно так рассказал о семи телах Земли. Я могу, конечно, долго рассказывать. В принципе, я могу рассказывать вообще о каждом вопросе полные, так сказать, полтора часа вот эти, которые вы здесь находитесь. Но дело в том, что просто очень много будет воды, а хотелось бы больше конкретности, и поэтому я буду как бы так все-таки придерживаться регламента и в среднем по 15 минут на каждый вопрос буду, на каждое понятие буду отводить. А сейчас я попытаюсь это изобразить в звуке. Конечно, это будет сложно, но 5-7 минут все-таки послушайте, что тут можно извлечь. Вибрации будут иные несколько, чем были на прошлом занятии. Они будут более такие какие-то такие, ну как бы более, не то что более сильные, они будут более глубинные, так бы сказал. Итак, сейчас идет медитация на 10-е понятие в словаре книги Максина «Любовь, сердце, беспредельность». Ну, далее переходим к 11-му понятию. Оно такое локальное, маленькое, конкретненькое такое. Возникновение белого шара. Здесь так написано. Возникновение белого шара происходит в области, окружающей головную ауру. Вот и все. Ну, что такое белый шар? И что такое возникновение белого шара? И что такое это место, где расположен вот этот белый шар? Вот об этом можно сейчас вот рассказать. То есть, что это за область? Начнем с области. То есть, как я уже раньше говорил, аура сама по себе – это очень сложное понятие, многогранное. И там очень много жизни тоже, энергетики, очень много как бы энергопространственных течений, ритмических, различных таких, энергопроникающих течений, очень много сложного. И вот головная аура, она отличается тем, что здесь эти все энергетики, они очень утончены до такой степени, что головная аура способна воспринимать потоки, идущие из духовных центров. Вот. И поэтому головная аура, она является как бы, вождем вообще всей ауры. Или вождем передатчиком, если можно сказать. Если истинный вождь — это как бы духовные центры, то она как бы является вождем-исполнителем. Там вождь-законодатель, духовные центры, а вождь-исполнитель — это как бы головная аура. И вот белый шар, он находится там, где находится наиболее уплотненные, что ли, вот этой энергии, наиболее сконцентрированной энергии головной ауры, а именно так, если приблизительно, очень грубо это говорить, это где-то в области темени. Вот. И вот там существует этот так называемый белый шар. Что это такое? Белый шар по существу — это главный энергогенератор психической энергии, осуществляющий баланс между энергиями инь и энергиями ян, если по китайскому следовать, так сказать, образцу. Он сложен по своему строению. В нем тоже есть что-то наподобие ядра, только оно очень, так сказать, не то что туманно и размыто, оно постоянно пульсирует. И все время прыгает из одной мерности в другую, вернее, из одного комплекса мерности пространства в другую мерность пространства, для того, чтобы каким-то образом энергетику, вернее, субэнергетику, на основе которой вырабатывается энергия инь и энергия ян, держать в относительном равновесии. Но есть еще как бы оболочки, есть и такие сферы оболочковые, которые как бы нагрузку выполняют, как бы интеграции, что ли, скатили, информативной интеграции, информативное, так сказать, вынесение вот этой всей, вот всех этих знаний, которые, всех этих энергетик, которые тут из ядра, далее уже, значит, уже как бы на поверхность этого белого шара, и этот белый шар уже как бы дает энергетичность, напряженность, энергетичность и ритм двум лепесткам. Такие есть большие лепестки, они как бы не видны по тонкому миру, они где-то находятся примерно начиная с сверхтонкого раскрытия ауры, они уже видны, а в тонком плане они не видны. Так что их не все видят. Кто по тонкому только смотрит, они не так видны. Это два лепестка. Они даже имеют какие-то цвета определенные, красное — это вот к яну больше, скажем, дикоте — это, скажем, фиолетовый, там темно-синий, киню. И вот эти два лепестка, они вот так вот расположены, и белый шар между ними. Он балансирует вот эти энергии психические, и по существу он осуществляет весь психический процесс, который происходит в человеке. Но имеется в виду не только психика, связанная с биологическими процессами, скажем, биопсихические процессы, а еще психика, связанная с духовными процессами. То есть он как бы еще может дружить, условно говоря, с духовными центрами. И он и выполняет еще роль, этот белый шар, посредника между духовной энергетикой, он снимает субстанционалы с потока идущего духовной триады, и с другой стороны он как бы подпитывается еще из космического пространства, он берет оттуда энергии, идущие от света Солнца, от космических частиц, и как бы он питается с двух сторон. И в то же время он как бы посылает сигналы в психику человека, которые одновременно являются сигналами, идущими как бы из недр космоса, и в то же время сигналами, идущими из как бы мира запредельного. То есть он как бы между иррациональным и рациональным тоже как бы осуществляет баланс. И здесь происходит интересная вещь. Если владеть вот этой энергетикой белого шара, психикой, тогда еще при включении эндокринной системы, которая в своей высшей ипостаси выполняет роль как бы снятия информации, космической информации для переработки ее, так сказать, в такие более словесные, ну как более рациональные формы, при помощи него можно фактически регулировать свою жизнь всех психических сфер мыслью. То есть ментальное тело, оно здесь может выполнять роль командира в процессах, которые происходят в психике человека. Иначе говоря, можно силой мысли, если владеть вот этой энергетикой белого шара, можно себя излечить от даже очень тяжелых болезней. Но это очень сложно, потому что для того, чтобы выйти на этот уровень, уже надо очень много потрудиться, чтобы осознать и увидеть эту энергетику, с одной стороны. И с другой стороны, что без знания, опять же, знаковых законов, гарантии нет, что все, что человек будет пытаться сделать, будет сделано без опаски нарушить что-то. Вот. И этот шар, он является фактически еще как бы сигнализатором благополучия психического здоровья человека. Если что-то не то происходит в психическом здоровье, даже на очень тонких уровнях, что не слышно и не видно ни медикам, никому, ни самому человеку, у него уже появляются такие дисбалансирующие энергетики, и уже они сигнализируют духовные центры. И духовные центры начинают уже что-то делать. Они начинают искать энергии для того, чтобы как-то сбалансировать вот эту вот, как бы неблагополучную энергетику, которая находится не в самом белом шаре, а как бы рядом с ним. Я еще скажу, что это неблагополучная энергетика, это не есть плохая энергетика, это как бы энергетика сообщающая о нарушении каком-то очень тонком каких-то телах ауры. Вот. Еще очень-очень, так сказать, плохо видных невооруженным глазом. А потом уже вот этот шар, он как бы, принимая знания духовных центров, пытается наладить. Но если у человека чакры не очень, так сказать, развиты, не очень хорошо работают, то проходимость, так сказать, этих сигналов от духовных центров, скажем, по чакрам, и проходимость в этот белый шар, она заторможена, и поэтому процесс вот этот, заболевание какое-то, вот, особенно это связано даже с психическими заболеваниями больше, вот, он прогрессирует. Он сначала незаметно, а потом начинает усиливаться. Вот. И вот секрет в том, что если каким-то образом дать возможность человеку осознать энергию белого шара, каким-то образом, то можно, может быть, излечить от тяжелых психических болезней людей. То есть они возникают там где-то, то есть вот в той форме. Вот. И, ну, там, конечно, есть и кармическая нагрузка у этого белого шара определенная, там он тоже, так сказать, связан с этим, с кармическим телом. Вообще, этот белый шар связан со всеми телами тоже. Но все-таки это образование более плотное по своей структуре, хотя и сложное, чем, скажем, уже в эти вот высшие тела человека, там, начиная с вот хического тела там, и так далее. Вот. Потому что все-таки он, этот шар, он выполняет роль, как бы, психоаналитика, психоанализатора, психодателя, и, в общем, связан с высшим психизмом, с высшей психикой. Вот. И во многом будхическое тело связано с этим белым шаром более чем с другими, потому что именно будхическое тело выполняет роль трансформатора, между уже, собственно говоря, духовными знаниями, субстанциональной, так сказать, энергетики и уже высшими психическими, которые же там в флюидике там появляются определенные. Вот. Короче говоря, это белый шар, это вещь необходимая вообще для жизни, и существует она где-то в материальности примерно тоже с, больше к сверхутонченной, на грани тонкого и сверхутонченного, как бы, ну, сверхутонченной жизни ауры. Вот, собственно говоря, что я, значит, хотел рассказать об этом белом шаре, об области, где он находится, она самая плотная область головной ауры по энергетике. И сейчас попробую в звуках передать то, что я говорил. Ну, я хочу сказать, что, в общем, вот медитация на это, она будет такой условной, потому что тут идет как бы медитативные знания по трем ипостасям, то есть сначала идет как бы по энергетике самого шара, то есть не по энергетике конкретно какого-то шара, какого-то человека, а просто как бы по энергетике, которая присуща как бы всем этим белым шарам, то есть здесь основа энергетики той, из которой рождается вот этот белый шар вообще, то есть для любого человека рождается, вот так можно сказать. Потом и пойдут знания об области, тоже не конкретной области, а именно как бы энергии, которые рождают вот эти области, если так можно выразить. То есть какая-то такая, ну, условно говоря, объективная основа, что ли, здесь будет дана в вибрациях звука. Итак, значит, сейчас будет медитация на 11-е понятие в словаре первой книги. Mm-hmm. Но сейчас поговорим о вудхи, о следующем понятии. Ну, здесь вопрос более такой объемистый, более сложный, потому что здесь уже соприкосновение происходит с миром иррациональным. Ну, это, так сказать, с моей точки зрения иррациональным. То есть понятие вообще иррациональное, оно несколько другое, чем вкладывают другие люди в это дело. И сейчас я попробую поговорить немножко побольше о вудхи, в отличие от предыдущих понятий. Здесь написано так: вудхи – духовная душа, высшая психическая сфера человека. И все. Ну, то есть это очень такое коротенькое определение. И из него очень мало что можно заключить. Даже можно понять, что вудхи – это как бы высшая форма, ну, психической жизни. Ну, если смотреть в плане тонкого мира, возможно, это и так. Но если смотреть в более высоких планах, более тонких, более утонченных, то это не совсем так. Здесь ведь в данном случае говорится о чем? Вудхи, ведь это многогранное понятие. Ну, вот как я вот говорил о атмане недавно. Здесь имеется в виду вудхи, вот в данном случае, как совокупность, способность, умение человека взаимосвязывать иррациональную жизнь, с которой связана жизнь истинной души, и связывать ее выражение, то есть которое есть уже в психике человека. То есть вот вудхическое тело, если говорить об этом, это не есть душа как таковая, это просто выражение ее жизни, ее ритма, вернее, жизни и как бы импульса. То есть вудхи, она непосредственно связана с импульсом души. Если, скажем, астрал, он связан уже с ее эволюцией, может быть, душевной, и преобразованием душевной энергии. Или, скажем, кармическое тело связано с эволюции души во времени ее жизни, то вот вудхическое тело – это импульс. Это импульс, идущий от души именно. Вот, и через вудхическое тело человек может воспринять действительно, что его душа хочет, если попросту говорить. Но дело-то в том, что сама жизнь души, ее язык, он иной, чем мы привыкли. Ну, и все те вот понятия, все те вот слова, все те законы, которые вот мы облекаем в рациональные формы, там все это не совсем так. То есть все то, что мы постигаем от самой души через вудхическое тело, это в принципе в чистом виде невыразимо. И, видимо, поэтому существует вот этот вот как бы у нас изумительный инструмент познания, именно вот эти все семь тел, которые дают нам возможность обрести какую-то форму, как-то можно которую приспособить к нашей земной жизни, нашим земным знаниям, и через вудхическое тело мы можем понять, что же действительно хочет наша душа. Но слушаться это можно только лишь, если погрузиться именно в состояние, в котором не нужно цепляться за стереотипы, которых у нас очень много различного рода. И самый тут нехороший момент, когда мы автоматически переводим потребности, наши психологические, биологические потребности на потребности души. То есть потребности души совершенно другие. Вот. То есть они не то, что совершенно противоположные, но они имеют совершенно другую природу применения, другую природу выражения и совершенно другую цель часто. Потому что потребности самой души – это эволюционировать. Это постоянно эволюционировать и быть ближе и ближе к божественному началу, быть ближе и ближе к духу. Вот. То есть одухотворяться все больше и больше. То есть это процесс бесконечный. Но состояние это вот одухотворенность, душа, которая как бы живет вне человека и в нем тоже одновременно, и которая как бы живет вообще сама по себе, независимо от него, как бы вроде бы. Вот, то есть вот такая вот у нее какая-то позиция. Вот. И сигналы она дает иногда очень такие довольно резкие и довольно чувствительные. И вот через вудхи как раз эта информация и идет, если так можно выразиться. Но не только через вудхи, но через вудхи она идет наиболее ярко, потому что вот это тело для души наиболее такое приспособленное для передачи знаний определенных. Вот. Передача знаний идет на бессознательном уровне, заметьте, на бессознательном. То есть сознание здесь оно не может ничего уловить, потому что то, что мы называем сознанием, это у нас аналитический инструмент. Мы сознанием анализируем, мы разлагаем элементы, потом начинаем складывать, вычислять, сопоставлять, составляем форму, через которую мы можем познавать модель, гипотезу и все такое. В общем, такой громоздкий инструмент, в общем-то. С другой стороны, без него никак нельзя, потому что мы не можем без него существовать. Вот, ну, то есть, как люди. Вот, вот это. А там все идет как бы бессознательно. И здесь включаются сферы человека, которые как бы, ну вот как раз вот белый шар об этом говорил, да, он выполняет роль как бы тоже такого трансформатора где-то в какой-то степени. Вот. Вудхи тоже, это главный как бы трансформатор, и белый шар тоже, он где-то более как бы ближе к биологическому началу, трансформатор. И это начинает работать уже на эмоциональном уровне. То есть появляется какой-то комплекс эмоциональных переживаний, ощущений, которые невыразимы человеком. То есть тревога появляется, что-то такое. Вот. Но мы только можем сказать, вот мне что-то тревожно, вот что-то я чувствую, что-то я чувствую. Но это вот импульсы посылаемые, так сказать, оттуда. Вот. Но правда бывает как? Бывает, например, что бывает какое-то воздействие извне. На наговор какой-нибудь идет, он тоже вызывает тревогу, он тоже вызывает какое-то чувство нехорошее. Вот. Но дело в том, что наговор, если он идет, он тоже не проходит так напрямую, бабах там и все. Вот там он все равно, душа, это, она везде все следит, она посылает просто как бы информацию о том, что это плохо. И то, что надо что-то делать. И мало того, она посылает знание, именно что надо делать. Что надо делать. И жизнь, вот как бы вот благодаря вудхи, вот жизнь человека, она подсказывает ему часто в намеках, что надо делать. Но человек часто не понимает. Потому что бывают какие-то такие намеки странные, вроде совершенно нелогичные, выходящие вообще за рамки, так сказать, привычного понимания. И самое интересное, человек прислушается вот к этому, к этим намекам, которые дает жизнь, потому что кармически, чисто, через кармическое тело дается подсказка человеку. И как ему жить. Но ну это не то, что подсказка, но просто дается как бы зашифрованной какой-то форме. Вот, не указание, как бы не программа, а что ли такое предположение вот дается. Как вот поступить. И если послушать вот это, сделать, поступить таким образом, вопреки, так сказать, обычной логике, даже вопреки здравому смыслу или рассудку, как принято говорить, то человеку может стать еще хуже. Потом еще дело. Вот, и он может отойти вот от этого понимания. Почему может стать еще хуже? Потому что начинается чистка. Потому что идет кармическая чистка. Он проходит быстро просто какие-то кармические узлы при помощи вудхи. Потому что она, эта вудхи дает именно направление, что надо делать. Вот. Опять же, в такой бессознательной форме. Но вудхи еще посылает импульсы как бы такого эмоционального рода через астрал, через все. Вот. И вот эти уже такие более плотные такие вот эти сигналы, импульсы, они начинают как бы человека все время как бы наталкивать на то или на другое. Одни отталкиваются от этого, другие как-то вообще не прислушиваются, считают, что это чушь собачья, все такое. Вот. В снах это происходит, например. То есть вот сны, они часто дают человеку подсказку, например. Вот даже бывала такая точка зрения, зачем нам нужен сон. Вот здорово бы было, если люди не спали, вот они бы сколько могли бы там производить там, того и другого, и гораздо бы лучше было бы. Сколько, 20 лет человек спит из, там, из 60, ужас ведь. А вот люди не понимают, что именно во сне человек получает именно то, что он никогда не получит бодрственного существования. Потому что у него открывается подсознание. У него вот это вот как бы... Здесь именно как бы он разговаривает с Богом и разговаривает с этими различными силами. там душа, она как бы вступает в более прямой контакт, но опять же через будхи. Будхи здесь царь уже, она главенствует здесь. Это тело, оно летает, витает везде, так сказать, при помощи астрального тела, и дает знания, что надо делать. Вот. Ну и человек, он, если он понимающий, он, конечно, поступит соответствующим образом. И фактически, что в принципе самое главное советует душа человеку, который живет на земле? Вообще чисто стратегически она советует ему, что есть два пути очищения, то есть надо очищаться, эволюционировать через очищение. Есть два пути очищения, есть очищение через рай и очищение через ад. То есть через рай — это очищение долгое. Оно, ну, это связано с как? Это приобщение к эстетической различной сфере, так? Искусство, литература, познавать все прекрасное, вот такое это. Но это более длительный путь. И через ад, то есть через соприкосновение со всем негативным, со всем отрицательным, совсем плохим, с демоническим, познание демонического, познание космозла, познание этого, что какое преимущество дает это познание? Быстроту. То есть это опасно, но очень быстро. То есть человек может в десятки, сотни раз быстрее пройти этот путь. И сейчас душа во многом советует идти вот этим путем, хотя он очень опасен. Вот. И поэтому вот людей так крутит сейчас, потому что вот как бы идет как бы все время такое воздействие бессознательное на человека, что иди через ад, не бойся, иди, у тебя есть знания, ты можешь пройти, так сказать, вот, потому что тогда ты будешь как бы воином, ты будешь знать, что не надо делать. А через рай этот путь, он долог, и он очень чреват, потому что там как бы рассудок начинает вступать в силу, там очень много догм таких вот, которые земные, так сказать, моменты, они, ну, земная жизнь, земные моменты жизни, они как бы все время как бы шлейфом расстилают вот эти догмы, которые в какую-то форму красивую, как сказать, ну, в красивых формах существует. Вот путь через рай — это путь, в общем, ну, это вот, ну, я не знаю, это где-то может быть, и вот церковь такой путь предполагает, может быть, через терпение, через страдания, правильно, но ведь терпение, страдания, они же должны иметь целенаправленность, то есть ради чего терпеть и страдать, то есть можно просто сказать, какую-то доктрину взять, определенную религиозную, и ее придерживаться, и соблюдать, в общем-то, в большей степени не внутреннюю, так сказать, чистоту эволюционирования, а внешнюю чисто обрядовую, так сказать, и, ну, культовую. Вот. И этот путь, он может быть вообще не только долгий, он вообще ошибочный может быть. И вот такие вот моменты ведь описываются, что бывают люди, они были, так, как сказать, вот очень праведными, очень хорошими, они никогда зла ничего не делали. Когда, так сказать, они уже уходят в иной мир, оказывается, что они очень сильно отстали. То есть они не то делали вообще. А человек, который он там, не знаю, какой вел какой образ жизни, и потом вдруг к концу жизни он как бы очищается через... Ну, через горе, через страдания или что-то, он значительно выше поднимается, того человека. Странно вроде бы. А что, ничего странного нет. Потому что он гораздо больше понял. Он просто понял, что не надо делать. Он понял, ну, ценой искупления в короткий момент, ну, что он успел вот за это непродолжительное относительно время искупления, очиститься намного больше, чем тот человек, который просто, так сказать, он занимался очищением, но эволюционировал значительно медленнее. То есть эволюция, она происходит скачками, внутренняя эволюция. И вот вудхи, она как раз все это как бы записывает. Вудхи там есть, так сказать, не то, что как магнитофон, но все вот, вот эти все вот, как бы вот энергетические вот эти все информационные ритмы, а оно как бы записывает и как бы передает душе, как бы обратная связь существует. И вот душа уже как-то с вудхи, она вот все время соприкасается. И вот сон, например, сон, когда вы видите, в общем-то, самый такой сон высшего плана, ну, атмический может быть, но вудхического плана сны, они очень, как сказать, они дают информацию очень точную, что надо делать. Но опять же, точная информация понимается не так вот как точная с точки зрения земного плана, а с точки зрения того плана. То есть дается, конечно, закодированный какой-то вот момент, но этот закодированный момент, он очень точно отображает, что человеку надо делать в плане эволюции. Вот, ну, собственно говоря, я сейчас могу еще добавить ко всему сказанному, что в Будхе надо понимать, как сказать, тут написано, не как просто высшая психическая сфера человека. То есть там, где происходит соприкосновение с душой, это так сказать, вудхи, имеется в виду вудхическое тело больше всего. Все-таки вот здесь, ну, не совсем точно написано, возможно. Вот. Это, так сказать, одна сторона только медали. Одна сторона. А еще много других сторон вудхи есть. Именно то, что она является проводником к душе, и она может связывать с душой и как бы имеет обратную связь от души. Самое главное, это вот прямая связь, это вот от души к личности, и обратная связь от личности к душе, вот она особенно ценна, потому что будхи, она может всю вот эту информацию, все эти знания, идущие по карме, по жизни человека, по эволюции, по степени эволюции, передать обратно. И душа, она вот делает какие-то, может быть, коррективы определенные. В общем, соприкосновение с душой – это таинство, потому что вообще все, что касается божественного, все, что касается высшего – это таинство. То, что касается космического – это еще, ну, как сказать, ну, таинство может быть, но здесь есть, тут можно еще что-то сделать, можно как-то объяснить, тут можно что-то выработать, какие-то законы, объяснения. И, конечно, научатся люди там очень много объяснять. Вот астрология, она очень много объясняет, она очень много говорит. Вот. Но все-таки это не сама душа, все-таки астрология – это личность. Только очень виртуозно раскрытая технология развития личности или эволюции личности. Понимаете? А эволюция души – это несколько другое, чем эволюция личности. Вот. Потому что у души нет характера личности, у души нет эмоций личности, у души нет стереотипов личности. Вот. Но у души есть в то же время энергетика, которая поймет характер личности, энергетика, которая поймет все стереотипы личности, энергетика, которая поймет всю боль личности, она все понимает прекрасно, только она дает сигналы, совершенно не соответствующие желаниям личности, вот это часто бывает. Вот. И вот нужно как бы понять вот устремленность именно души к верной цели, в отличие от желаемой цели, которая ставит личность. Вот это вот такое противоречие, которое надо понять. И то есть вот когда вы там видите сны или что-то такое, или какие-то вот намеки вот такие странные вроде бы, вдруг какое-то состояние вас охватывает, озарение, вот вы что-то вдруг до вас дошло, вы чувствуете, что у вас что-то произошло, вы поняли, что вы зря что-то делали, вот, например, зря чем-то занимались, может быть, занимались лет 10 чем-то занимались и поняли, что занимались зря, не то, что совсем зря, то есть сейчас этим заниматься не надо. То есть вот все время давался вам намек, что не надо, не занимайся, ну не нужно этого делать. И наконец до вас дошло, что этим не надо заниматься. И вот выясняется впоследствии действительно, что не надо было этим заниматься. Вот. Вот. И это происходит, видите, мгновенно, вот такое вот осознание бывает, в секунду. То есть вот столько лет прошло, и вдруг в секунду ты понял, ну, ничего подобного, это не в секунду, это просто пробило, это просто сигнал дошел. Вот, то есть вудхи сработало уже мощно, уже, так сказать, накопило энергию, уже пробило, значит, уже по чакрам пошло, уже по психике, через белый шар, через лепестки, все. То есть уже эмоциональное появилось ощущение. То есть эмоции – это фактически уже материализация того, чего дает, значит, душа. Но эмоции, опять же, имеется в виду, как бы эмоция, озаренная чувством, вот так можно сказать. Потому что чувство, вот в трактовке, которую я предлагаю, это не что иное, как энергетика, идущая из духовных сфер, воспринимаемая через эмоции. Понимаете, вот что это такое. То есть чувство само в чистом виде, а его почувствовать нельзя. Вы можете только через эмоцию почувствовать. Эмоция как бы инструмент восприятия чувства. Вот такая трактовка, в общем, получается. Вот. И в эмоции человек, он может проанализировать даже как-то, то есть интуитивно проанализировать чувственное полагание, есть такое понятие, что идет из бессознательного мира, где обитает душа. То есть для нас это бессознательное, а для нее совершенно сознательное. Для нас это рациональное, для души это совершенно рационально. У нее есть рациональная, она очень рациональная душа. Но другой совершенно рационализм, абсолютно иной, чем у нас. Вот. То есть он совершенно по природе иной. Может, даже слова такого нет, как что это такое. Невозможно даже сказать, как, ну, какой-то рационализм. Вот. А тем не менее, вот, вот Вудхи в этом плане, оно, конечно, бесценное совершенно тело, которое дает, в общем, для человека фактически знание, как, в каком пути эволюционировать личности, чтобы эволюция, она личности шла стратегически хотя бы по тому же пути, что и устремленность души. Вот я вот, так сказать, так вот рассказал, ну, может быть, коротко несколько, так сказать, можно было, конечно, подробнее еще говорить, но то, что, что здесь материалу много, здесь слова различные, но тем не менее очень много общего есть часто в некоторых понятиях, и поэтому где-то мы будем возвращаться и к душе, и к духу, и к гению, и к атману, то есть все время будут возвращения с разных сторон. Вот, а сейчас я попробую описать звуком то, что я сейчас сказал. Так, Вудхи. Переходим к 13-му понятию. Гармония психических сил. Здесь написано так. Гармония психических сил – процесс гармонизации стихийных сил космоса в определенном ритме, который диктуется сбалансированным соотношением положительной и отрицательной энергии времени. Ну, здесь я, ввиду того, что надо как-то компактно говорить обо всем, пространно говорить нельзя, потому что все равно много времени уходит, и потом вы устаете, все равно занятия такие напряженные идут. Я хочу что сказать про вот это понятие стихии, как здесь написано, гармония психических сил, процесс гармонизации стихийных сил космоса в определенном ритме, который диктуется и так далее, и так далее. Дело в том, что, безусловно, вот отрицательно-положительная энергия времени – это как бы основной законодательный фактор, который действует вообще на соотношение энергетики космоса. И здесь имеется в виду энергетика, которая связана именно с космосом, а не с теми, так сказать, запредельными сферами, которые, конечно, тоже являются как бы и космическими, в то же время не живут как бы и как бы над этим, ну, или внутри и в то же время над. Вот. Это, как вам сказать, энергии, они и законодательные, и где-то исполнительные энергии. И гармонизация этих энергий, и тех, и других, конечно, она связана, прежде всего, конечно, с энергией времени. Я вам раньше говорил, что положительная энергия времени, отрицательная энергия времени, они текут в сфере как бы космической. Почему как бы космической? Потому что это больше сфера духовного космоса, чем сфера физического космоса. Почему? Потому что энергия времени – это то, что рождает процесс течения времени, которое протекает в определенной сфере пространственной. То есть энергия времени, она сама по себе не зависит непосредственно от пространства. И течение вот времени – это уже другое понятие. Вот. А течение энергии времени – это тоже совершенно другое понятие, чем просто течение времени. Потому что это очень большая разница. И вот здесь вот это течение энергетики времени положительное – это что такое? Ну, это я уже говорил, что это то, что фактически как бы энергия плодотворения космоса. То есть духовного космоса, а значит, как бы вслед за ним уже одухотворяется как бы космос физический. Вот так можно сказать. Хотя это очень относительно, потому что процесс рождения духовного космоса, он уже имеет в себе, так сказать, субстанцию уже физического. Вот. И отрицательное – это как бы обратное течение, это как бы обратная связь, это опыт, уже накопленный в результате оплодотворения вот этого духовного космоса, идущий обратно к Создателю. Вот такой получается цикл. И здесь очень важно, чтобы сказать, между той и другой энергией был баланс, чтобы не было сильного нарушения. И как вы знаете, что вот как раз отрицательная энергия времени, ее большое количество, ее чрезвычайно преувеличенное количество по отношению к положительной, не породило космозло, и которое стало пользоваться вот этой отрицательной энергией времени. То есть не то, что плохой энергией времени, а просто которая идет обратно. И вот консолидация стихийных сил космоса, она как раз подразумевает балансирование между той и другой энергией. То есть как это делается? Ну, это в общем в двух словах очень трудно сказать. В астральных мирозданиях эта проблема в принципе решена, принципиально решена. То есть там барьеры сфер снимаются, так сказать, не полностью, конечно, но не снимаются, так сказать, до такой степени, чтобы, так сказать, векторные несоответствия были минимальными. Вот. Это один путь консолидации стихийных сил, то есть это снятие барьеров сфер или растворение барьеров сфер, но это невозможно у нас делать, в всяком случае. Вот. И второй путь – это как бы искусственное, условно говоря, отсасывание отрицательной энергии времени в первую материю, чтобы, так сказать, создать в каких-то сферах, ну, относительную, так сказать, уравновешенность. Второй путь вроде проще, он проще технически, но он опаснее, потому что при соприкосновении с первой материей уже могут образоваться нежелательные такие, так называемые эти вот вспышки, энергосферные вспышки, вот, пробои, энергосферные пробои, которые могут, в общем, катастрофой заканчиваться там, в таких галактических даже масштабах, что очень нежелательно. Вот. И предпочтительнее, конечно, первый путь, хотя он очень сложный, но он, по крайней мере, более такой, ну, спокойный, что ли, и гарантирует уже какую-то относительно безопасность. Но у нас вот проблема реализации вот этого, так сказать, вот этой, ну, этого консолидации психических сил, она упирается, конечно, прежде всего, вот в наш засоренный астрал и вот Земля. Вот, ну, конечно, если бы можно было как-то каким-то образом эти семь тел, которые я говорил, каким-то образом барьеры сфер как-то притушить, как-то сгармонизировать, конечно, тогда у нас намного бы лучше было во всех отношениях, и в отношении даже и политики, и экономики. Вот. Но это сделать, видимо, очень сложно, поскольку инерция вот такого, как бы, ну, инерция предметного мышления, она, конечно, очень сильна, и в общем, у всех она есть абсолютно, потому что так вас, ну, такое идет воспитание, то есть воспитание не только социального плана, а воспитание, как сказать, эволюционно-личностное, что ли, воспитание идет на предметно фиксированных каких-то моментах. И поэтому вот сами вот эти мысли-формы, которые вот излучают люди, которые, они все такие очень, такие во многом такие, ну, как-то сказать, шершавые, что ли, такие. Они вот такие громоздкие, вот, и они сами по себе уже засоряют, так сказать, астрал, а преобразовывать мысли-формы неохота, потому что это тяжело. Потому что надо преобразовывать форму, можно только тогда мысли-формы, если ты понимаешь язык души. А понять язык души, это подчас неприятно, поэтому вот проблема консолидации стихийных сил, она, конечно, очень острая. Ну вот, собственно говоря, что я хотел сказать. Сейчас я попробую сейчас это в звуках изобразить. Это будет несколько сложнее сделать, поскольку здесь уже идет вопрос более такой, ну, более технической, что ли, проблема, скажем, по сравнению с Вудхи. Вудха — это такая область, такая она и в тоже энергетическая, и философская, и божественная, а здесь, в общем-то, больше такого инструментально-технического такого в этом понятии. Но все же я попробую. Итак, 13-е понятие — гармония психических сил. Следующее понятие, это, в общем, знакомое уже, мы об этом говорили, где возникает белый шар, 14-е понятие, здесь так написано, где возникает белый шар, в районе, окружающем головную ауру. Ну, в общем, мы об этом говорили уже, но я могу только добавить, что об этом районе рассказать подробнее, немножко. То есть, вот, я уже говорил, что эта область более плотная, ну, в головной ауре, где вот этот шар обитает. Вот, ну, что это такое, вот, более плотная область? То есть, это что? Это, можно сказать, что, например, ну, или это просто более плотная энергетика по качеству, или же это концентрированная энергетика, или же это, как бы, сконденсированная энергетика головной ауры, или же это какой-то, ну, центр, что ли, какой-то вот энергетический, так можно сказать. То есть все это правильно, и то, и другое, и первое, второе, третье, четвертое, это верно. Но в то же время плотность, она здесь связана не с понятием плотности, которое мы привыкли понимать. Вот говорят, плотный человек, это очень плотный, я плотно покушал, да, вот такой, нет. Это, в общем, такое, это, ну, концентрированная энергия, которая в себя вобрала фактически все энергии чакр, все энергии органов тела, фактически все тонкобиологические энергии. И даже вот в этом, скажем, в этой области находятся как бы диспетчерские какие-то такие вот субстанциональные какие-то вот такие вещи, которые сигнализируют о состоянии того или иного органа, даже каждой молекулы крови, можно так сказать, что там такое происходит. В общем, и еще, как бы, еще вот, как ни странно, вот щитовидная железа, она связана с эндокринной системой, но она связана как чисто в биологическом, обычном таком плане, как мы привыкли считать, да, потому что эндокринная система, это в общем-то, ну, функции желез в основном связаны, да, и там, ну, и гормональный какой-то степень обмен, да, вот. И эта вот железа, она фактически еще, не совсем еще, не только железа, она является главной, как бы, вот такой поставщик знаний о состоянии ядерных, что ли, энергий в аурах определенных органов. Дело в том, что каждый орган имеет свою ауру автономную, которая, конечно, связана с общей аурой, и там есть свой диспетчер, и есть ядро, тоже, так сказать, условно говоря. Вот эта ядерная энергия, она фактически несет знания о развитии жизни органа в процессе времени, как в стратегическом развитии, стратегии развития. И вот щитовидная железа, вот и она с утки же тоже чисто, так сказать, ну, где-то так соприкасается, условно говоря, конечно. Вот. И вот эта энергия этой железы, она имеет, так сказать, свой, как вот свою вот такую ауру специфическую, как бы она более законодательна по отношению к аурам других желез и других органов тела. Дело в том, что все, значит, органы, в которых есть эти железы, они являются более законодательными по отношению к другим органам тела. И фактически по состоянию железистости, вот, энергетической, можно фактически судить о балансе, ну, психобиологическом. Вот. Опять же, исходя не столько от химического состава, сколько от энергетического состава. И вот здесь вот этот район, вот как раз ауры, вот он фактически он связан, сказать, прежде всего, вот с этой вот, с энергией щитовидной железы, вот этот райончик, вот где обитает этот белый шар. И оттуда вот поступает вот эта информация, как бы вот от щитовидки сюда и туда. Опять же, имею в виду, что не сам орган, а как бы аура вот этого органа. Вот. О ядерном состоянии всех, в общем, органов тела. В общем. Ну, тут вот можно даже вот почечную болезнь, вот эту, которая вот сейчас она, в общем-то, распространена, она вот, как вот, если скажем, попытаться ну, воздействовать на щитовидную железу можно как-то вылечить, как ни странно. То есть, ну, надо воздействовать, опять же, очень особо, так сказать, такой, какой-то энергией. И вообще щитовидная железа, она связана еще с, как бы с переходом одного вида ауры, одной жизни ауры в другую, особенности с тонкого сверхтонкий, там очень много такого, и отчасти далее, там из сверхтонкого в утонченный. А дальше там она уже, так сказать, не то что теряет свое значение, там уже как бы ступень тела, сама эндокринная система, она как бы вот так, вот как бы заведует тремя вот этими жизнями ауры, особенно стыками, как бы вот переходные туда-сюда. И вот здесь вот, вот эта область, о которой я говорил, она связана тоже с этими с тремя жизнями аур. И вот вот этой области находится практически жизнеобеспечение, ну как бы психобиологической жизни человека. Вот что я хотел сказать об этой сфере. Ну, я, сказать, буквально сейчас коротенько изображу это в звуке, потому что нас уже время поджимает, вот, и быстренько потом расскажу о центре Муладхары. Итак, 14-е понятие, там, где возникает белый шар.